Глава 63. Принц, герцог, воительница, старый гвардеец и картограф выехали на дорогу, ведущую к столице. «Странное ощущение», — проговорила вдруг Сатра, когда они добрались до развилки. Буквально в паре десятков метров впереди виднелась городская стена, но чтобы добраться до нее, нужно было пересечь еще одну дорогу, такую же широкую и накатанную. «Что-то особенное?» — уточнил принц. «Меня словно толкают в спину. Только не в сторону столицы, а туда». Арчанка кивнула в сторону почти незаметных у горизонта ледяных пиков. «Нам в любом случае стоит заглянуть в столицу и узнать новости», — рассудительно заметил герцог. «Задержка на день-два особого вреда не причинит». «Я тоже так думаю», — рассеянно отозвалась воительница, провожая глазами большую красивую карету, проезжающую мимо. «Знакомый герб?» — спросил принц. «Это герб королевской семьи вампиров. Но почему карета не свернула в столицу?» «Кто знает». Калабриан пожал плечами и подтолкнул коня пятками. «Едем». И путешественники медленно потянулись следом в каменные объятия столицы вампиров. Несмотря на бурную побудку, в карету уселись быстро. Девушки ворковали над горшком с лягушками. Принцесса вслух прикидывала перспективы магических пакостей с их помощью. Ивен хмуро уселся в человеческом обличье и отвернулся к окну. Вскоре Мия, заскучав, пожелала проехаться верхом. И вот тогда Гелла решилась. «Ивен, а почему ты не перекинулся там, на дороге?» «Я на вас не рассчитывал, мамми. Думал за собой в лес увести, а там уж перекинуться». «Понятно. Зови меня лучше Геллой, а то я сама себе кажусь этакой старой мамушкой в чипце и переднике». «А сейчас отчего букой смотришь?» Парень помялся, а потом проговорил. «И вы, мамми, ой, леди Гелла, и принцесса, вы образованные леди, много знаете и умеете, а я только и название, что князь». «Вот ты о чем». Гелла покусала губку, подбирая слова, а потом сказала. «Конечно, нас учили многому с детства, но все же всем приходится учиться всю жизнь. Вот смотри, еще месяц назад я ничего не знала о борках, не умела готовить пищу на костре, а уж об оружии и оборотнях и сейчас мало что знаю. Но у меня есть шансы расширить свои знания, наблюдая за войнами, разговаривая с тобой, накапливая и собирая знания. Ты делаешь то же самое, хотя и не замечаешь. Но если для тебя это важно, я могу, пока мы едем, рассказывать тебе о правилах этикета, о географии и истории. Кое-что смогу рассказать о законах и обычаях нашего королевства». Ивен согласно закивал, и девушка, улыбнувшись, добавила. «Мы можем обменяться знаниями. Ты расскажешь мне об оружии и воинских порядках в замке, а я тебе о традиционных праздниках с участием придворных дам». Теперь уже смеялись оба. Карета притормозила, и на подножку вскочила Мия. «О чем смеетесь?» «Об этикете». «Кажется, вина за завтраком не предлагали». Принцесса поморщилась и, к удивлению герцогини, вынула из рюкзачка несколько ярких веревочек и крупных бусин. «Это не рукоделие, это для гимнастики. После поводьев руки сводит». Гелла посмотрела на мелькающие в тонких смуглых руках яркие шарики и неожиданно попросила. «Научи, пожалуйста, нас с Ивеном. Ему пригодится. А мне просто интересно. Никогда такого не видела». С этого момента из кареты то и дело раздавался смех. Бусины путались в веревочках. Веревочки врезались в пальцы. При тряске на ухабах увлекшийся Ивен постучался лбом о колени Мия и получил молнией в затылок. Наконец принцесса, изрядно уставшая, глянула в окно. «О, уже к столице подъезжаем. Остановимся или сразу дальше поедем?» Гелла вспомнила пауков, саламандру и водопад и торопливо попросила. «Дальше. Лучше где-нибудь в трактире пообедаем». «Хорошо», — согласилась Мия. «Сейчас ярмарки еще идут. Можно будет прогуляться». «Мне бы кинжал прикупить», — подал голос Ивен. «Мой сломался там, на дороге. Только у меня денег нет». Его голос стал совсем тихим, но Гелла не дала ему погрузиться в пучину самоуничижения. «Ивен, ты забыл, что мы теперь семья? Мне управляющий перед отъездом выдал кошель на первое время. Да еще свиток дал. Сказал, что в любом городе можно будет в банке предъявить и еще 200 золотых взять. Так что на кинжал нам в любом случае хватит. «Спасибо, мамми!» Парень смущенно улыбнулся и, склонившись к руке Геллы, поцеловал. Герцогиня лишь улыбнулась. Она догадалась, что это было не только выражение признательности, но и репетиция хороших манер. Но Мия наблюдала за этим как-то странно и, убрав свои веревочки, забилась в угол и сделала вид, что спит.